Глава 13. Я куда-то бежала. То ли убегала от кого-то, то ли догоняла. Звала кого-то и вроде слышала, что кто-то зовет в ответ меня. И я все пыталась догнать удаляющийся родной голос. Временами спотыкалась, падала в какие-то черные дыры. Вязла в непонятной паутине, что путалась в руках и мешала двигаться. И вдруг что-то будто дернуло меня, заставив скинуться в кровати. Открыв глаза, я поначалу не сразу осознала, где нахожусь и что происходит. Меня окутывала полная темнота, полнейшая, угольно-черная. Абсолютный мрак, какой наверняка представляют, описывая самые глубокие недра преисподней. Может, перед сном я все же машинально задернула те плотные бархатные шторы, которые украшали окна номера наряду с более легкими и позволяли постояльцу самому варьировать степень освещенности номера. Но нет, я же еще покрутила в голове эту мысль и, плюнув, решила ограничиться легкими шторами, так как окна располагались комфортно, и никакой раздражающий свет в них не бил. Я сглотнула и собралась уже встать с кровати, чтобы разобраться, в чем дело, как внезапно ощутила чьи-то мягкие пальцы на правом запястье. Все тело мгновенно покрылось потом, потому что эти пальцы не коснулись меня. Наоборот, с моей кожи убрали руку. И именно вот это ощущение чужого прикосновения меня и разбудило. Я дернулась и сообразила, что правую руку теперь удерживает привязанной к спинке кровати что-то типа широкой плотной ленты. В этот момент левую руку схватили и привязали на тот же манер, что и первую. Я было открыла рот, собираясь закричать, позвать на помощь, но его мгновенно накрыла широкая ладонь, пахнущая какими-то цветами. Казалось, неведомый противник предугадывает все мои действия за секунду до того, как они придут мне в голову. И тут мне стало страшно. По-настоящему страшно. Проснуться в собственном номере, в своей кровати от того, что на тебя кто-то напал. Надо испытать это на себе, чтобы понять, какой непреодолимый животный ужас тут же накрывает тебя. Я почувствовала, как меня охватила крупная дрожь, и одновременно с этим услышала в тишине номера чужое сиплое дыхание. Сильные пальцы разжали мои губы и затолкнули в рот кляп, ловко закрепив его на голове. «Изнасилует!» — с безжалостной четкостью осознала я. И в этот момент поняла, почему кожа моего мучителя кажется такой мягкой и так пахнет. На нем, судя по всему, были надеты перчатки, надушенное чем-то вроде розового масла. Перед моими глазами тут же промелькнули картинки. Та роза, подброшенная мне на порог, и лепестки, рассыпанные из окна автомобиля. Это тот самый псих, который преследует меня. Я замычала и забилась в путах, но кляп оказался сделан так искусно, что почти не пропускал через себя звук. А широкие ленты пружинили, натягивались, но не рвались. Крупное тело тем временем сместилось вниз, и мои ноги, несмотря на все сопротивление, развели и также привязали. Я перестала биться и замерла, пытаясь сообразить, как же спастись. Вырваться не могу, кричать не могу, хмель из головы до конца еще не выветрился. Так что же? Расслабиться и смириться? «Я же предупреждал тебя, девочка моя!» Голос шелестел на грани слышимости и вкупе с тяжелым дыханием звучал как-то странно. Как будто на голове у этого человека было что-то надето. Балаклава или просто рот замотан шарфом. И потому издаваемые им звуки искажались. «Я просил, я уговаривал, а ты вела себя слишком дерзко. Непозволительно дерзко. Флиртовала с чужими мужчинами. Встречалась с бывшим мужем. А мне пришлось так потрудиться, чтобы избавить тебя от него. Избавить меня от Фергала? Так значит, муж действительно получил какое-то видео, а не смонтировал его сам. Значит, это и есть виновник моего развода. И он начал действовать гораздо раньше, чем проявил себя. Тем самым первым ночным звонком. Иисусе! Если бы у меня была возможность, я бы начала умолять его отпустить меня. Обещать что угодно, лишь бы только как-то спастись. Но у меня даже такой возможности не было. Зачем ему понадобилось надевать перчатки, заматывать себе рот? Он словно старался, чтобы я его не узнала. А это значит, что мы могли быть знакомы в реальной жизни. А еще он явно не хотел оставлять лишних следов. А так действуют только настоящие маньяки. «Ты выбесила меня», — продолжал тем временем он. «Я решил, что пора тебя наказать. Но ты, будто ожидая меня в гости, надела чулки и туфли. Мне нравится такая встреча. Настолько нравится, что я больше не могу сдерживаться. Чулки, туфли. Я что, так и уснула во всем этом? Даже не переоделась в любимую фланелевую пижамку. Дура». Рука в надушенной перчатке, абсолютно невидимая, мягко легла на мою щиколотку, чуть сжав ее. Волна страха снова прокатилась по мне снизу вверх, электричеством прожигая позвоночник. Чужие пальцы поползли вверх по ноге, медленно, осторожно, оглаживая и задерживаясь на только им ведомых точках, добрались до широкой резинки чулка, очень аккуратно приспустили ее и погладили кожу в том месте, где наверняка остался след от силиконовой пропитки. Я совершенно честно пыталась контролировать реакции собственного организма. Но тело, на полгода погрузившееся в анабиоз, будучи разбуженным вчера свиданием с бывшим, дальнейшей спонтанной пьянкой и мастурбацией на грани сна и бодрствования, блокировало мои приказы и поступало по-своему. Мои бедра мелко задрожали в преддверии ожиданий более откровенной ласки. И, словно ощутив мое нетерпение, движения напавшего стали ласкающими, дразнящими, когда мужчина продолжил путешествие рук к развилке ног. Я заерзала на постели, пытаясь избежать нежеланных. «Господи, кого ты обманываешь, Таня?» Прикосновений. Но он навалился всем весом на ноги, накрыл широкой ладонью промежность, слегка сминая ее сильной рукой, и пробежался дорожкой горячих поцелуев по лобку. Я судорожно всхлипнула. Сбывались мои самые худшие опасения. При этом самое плохое заключалось в том, что истязатель не был груб. Да, он связал мне руки и ноги, лишил меня возможности видеть его и заткнул рот, но действовал скорее как опытный любовник, просто решивший в эту ночь попробовать рисковые ролевые игры. Он столь искусно возбуждал меня, что хоть мысленно я и противилась всей этой ситуации, хоть и пыталась уворачиваться и ерзать, но его поцелуи, прикосновения, чисто механическое раздражение эрогенных зон, вызвавшее прилив крови к половым органам, заставило меня увлажниться. Какой там увлажниться? Я откровенно потекла. «Ненавидишь меня, значит, да, девочка? Смеешь сравнивать с другими? Равнять меня с ними?» Сбивчивый шепот подсказал, что и сам истязатель тоже здорово возбужден тем, что проделывает со мной. «А вот я тебя люблю, очень люблю. Жаль, что ты сейчас не можешь оценить мою любовь так, как мне бы хотелось. Но придет день, и ты все поймешь. Ты оценишь, и ты будешь моей». Он на секунду отнял руку от лона, а потом точно выверенным движением ребром ладони медленно провел по промежности вверх-вниз и снова. Я изо всех сил попыталась свести вместе колени, чтобы помешать его руке. Но мои ноги были привязаны слишком далеко друг от друга. И от попытки напрячь мышцы внутренней поверхности бедер, все манипуляции чужой руки на клиторе стали ощущаться еще острее. Я забилась в конвульсиях, запаниковала, ощущая, как мое тело, давно не знавшая секса, наливается чувственной тяжестью и жаром, предвкушением яркого и, вопреки всем доводам разума, желанного оргазма. «Жаль, что я не могу вытащить кляп из твоего волшебного ротика. Мне бы очень хотелось услышать, как ты просишь меня продолжить. Ведь я вижу, что тебе это нравится, я прав?» Продолжил он нежными круговыми движениями, лаская клитор, налившийся кровью и начинающий едва ощутимо пульсировать в такт движением его руки. «Но я слишком хорошо тебя знаю, непослушная девочка. Ты ведь попытаешься закричать совсем другое. Хотя ты уже такая мокренькая. И это только для меня одного. Я задышала часто-часто. Если он не вытащит у меня изо рта кляп, я могу просто задохнуться. Эта штука перекрывает мне горло. Я никакая не мокренькая для него, совсем нет. Это не потому, что для него, черт, просто... Мужской палец чуть надавил, и я будто со стороны услышала низкий чувственный стон, вырвавшийся из моей собственной груди. В полной темноте мужчина торжествующе рассмеялся в полголоса, и у меня вновь мурашки побежали по коже. Похоже, ему нравилось, что я нахожусь в его полной власти, покорная, как рабыня. Он получал удовольствие, истязая меня. Что за ёбаный псих? Как же я соскучился по твоим стонам. Как давно я их не слышал. А ведь было время, когда ты столь щедро одаривала меня ими. Что? Что он несет? Никто, кроме мужа, не слышал моих стонов. Не мог слышать, просто не мог. Мог, еще как мог. Будто услышав мой беззвучный вопль возмущения, продолжил ночной незваный гость. Стенки дешевых квартир, которые вы снимали с твоим придурком мужем, были такие тонкие, такие хлипкие. А ты всегда была такой громкой, девочка. Такой искренней, такой отзывчивой, такой охерительно страстной. Я еще тогда решил, что никогда, ни при каких условиях ты не будешь принадлежать больше никому, только мне. Только для меня, только моя. По моей щеке скатилась одинокая слеза. Я лежала на кровати, распятая, распластанная, абсолютно, совершенно нагая, не считая аккуратно спущенных на щиколотки чулок, и максимально раскрытая для доступа, в полной власти неведомого ночного мучителя. И страдала при этом не от боли, ее как раз и не было, а от невыносимого стыда за испытываемое запретное удовольствие и за желание продлить его. Два пальца, облаченных в надушенную розами перчатку, легко скользнули между моих ног, в очередной раз нежно прошлись вдоль половых губ вверх и вниз, затем слегка надавили, раздвигая их и проникая в меня с бархатной безжалостностью. Я выгнулась до боли, натянув привязанные руки, но никак не могла противостоять этому мужчине и собственной невыносимой потребности приникнуть плотнее, прижаться, ощутить его вес всем телом. «Боже, как ты пахнешь!» — прошептал он. «Я теряю голову, когда ощущаю твой запах». С этими словами он быстро вынул пальцы из меня, и я услышала влажный звук. Похоже, он положил их себе в рот. Я дышала так часто, что под зажмуренными веками разлилась краснота. В этот момент, без предупреждения, он очень резко ворвался в меня пальцами снова, воткнул их до упора, заставив все мое тело дернуться. И это ощущение наполненности изнутри прокатилось огненным шаром по моей коже. Я захрипела, извиваясь, пытаясь как-то спастись от самой себя. Но оргазм накатывал неумолимо, смывая остатки разума. Другой рукой мужчина придавил мой сосок, нежно оттягивая и прокручивая его, одновременно с этим двигая двумя пальцами внутри меня. «Скажи, что тебе хорошо, девочка!» — глухо простонал он. «Скажи!» Я замычала и замотала головой, уже почти рыдая от того, что не могу сопротивляться накатывающему наслаждению. Ослепительно яркому, острому, дикому, животному наслаждению, которому плевать было на все мои моральные терзания и метания. Ноги сводило все больше. Мои бедра сами собой начали дергаться в такт движению чужих пальцев. «Зачем я столько выпила прошлым вечером? Зачем потеряла контроль над собой?» Несмотря на ужас, мышцы ощущались ватными, а возбуждение просто зашкаливало. «Может, мне что-то подсыпали в бокал? Но кто и когда?» «Скажи, что тебе нравится», — продолжал тем временем мужчина. «И все закончится. Я хочу слышать, что ты больше не злишься на меня, что тебе хорошо. Может, это как раз тот случай, когда лучше не спорить. Может, если я соглашусь с ним, он оставит меня в покое и уйдет. Мысль, конечно, спорная, но у меня было не то положение, чтобы перебирать варианты. Я зажмурилась еще крепче и застонала, имитируя оргазм. Хотя имитировать его становилось все сложнее. Невозможно имитировать имитацию, если внутренние мышцы уже начинают сжиматься вокруг бесцеремонных, но таких опытных пальцев. Он хрипло засмеялся. «Нет, девочка, ты меня не обманешь. Твое притворство меня не интересует. Я хочу по-настоящему всю тебя, твои вопли, стоны, судороги, слезы и соки. Хочу, чтобы ты почувствовала меня в себе. Хочу, чтобы ты взорвалась для меня. Взорвись, девочка, сейчас же, ну!» В темноте я уловила какое-то движение. Он наклонился и накрыл ртом пульсирующий клитор, чуть сдвинув с лица ткань, которая закрывала его лицо. Горячие губы впились, высасывая мою влагу. Влажный и настойчивый язык накрыл мою плоть, вылизывая и проталкиваясь внутрь, и я взорвалась. Полыхнула ослепительным праздничным фейерверком. И загнулась на постели, опираясь лишь на макушку и широко разведенные в стороны пятки. Захрипела открытым ртом, неизвестно когда освобожденным от чертовой тряпки. Застонала в полный голос, чувствуя на губах соль и горечь собственных слез. «Вот так, милая, вот так, умница моя! А теперь засыпай! И пусть тебе снова приснись я, только я, всегда я!» Он нежно прикоснулся к моей шее, мимолетно утерев стекающие по ней слезы, и слегка надавил. Еще несколько секунд меня штормило на волнах затихающего оргазма, а потом наступил полный штиль. Полный штиль и темнота.